Музыка сфер. Вообще-то одного Лермонтова я знала. Ну, как знала. Видела один раз. Он был бригадиром артели криворуких ремонтников, пытавшихся на скорую руку сымитировать ремонт моей полуподвальной квартиры, еще когда я жила в Замоскворечье, в двухэтажном доме. Это был год 1987 от Рождества Христова. Я про эту артель писала в повести «Легкие миры». Мы с ними вместе воровали плитку, марлю и шпаклевку на складе военной прокуратуры. Галина Константиновна там была малярша, Виктор Иванович паркетчик, считавший, что мой домик построен еще при Иисусе Христе до революции. Павел Плотник, пивший исключительно коньяк с сырком «Дружба» в качестве закуски, и вот Лермонтов. Сначала я думала, они так шутят. Лермонтова заплатил? Ах, хуй он тебе заплатит. Обычно ведь в таком контексте поминают Пушкина. Оплатить кто будет Пушкин? Об этом даже научные статьи написаны. Но оказалось, что самый настоящий Лермонтов. Литературные шутки такой малой степени изощренности в мире строительных рабочих не водятся. Зато они, будучи народом, без устали наполняют смыслами все три основных великих матерных слова и их производные. Беспрерывно слышится хтонический гул и могучая семантическая пульсация. Мне тогда открылись многие тонкости народной картины мира. Народ, он ведь постоянно занят физическим трудом, даже не приносящим результатов. Осмысленность его действий с точки зрения образованного городского жителя, конечно, сомнительно. Так, например, ограбление склада прокуратуры было акцией ненужной. Ничто из награбленного не пригодилось ни мне, ни артельщикам. Они просто натаскали мешков и рулонов и бросили, не пустив материалы в дело. Была возможность взять, вот и взяли. Зато рабочие процессы четко разделялись на мужские и женские. Так приподнять и укрепить огромную тяжеленную балку, поддерживающую пол, лагу, называлось «прихуривать». А выполнить работу мелкую, тонкую, дробную, например, зашпатлевать трещины в подоконнике, называлось «запиздякивать». Инь-ян, другими словами, кто понимает. О каком эгалите может идти речь в этом стройном и справедливом мире? Только гармония. Только музыка сфер. Или тогда же мне открылось живое существование мифологемы, так выразимся, Марс-Венера, то есть союз бога войны с богиней любви. Вот, казалось бы, рухнул античный мир, зарос травой, и козы бродят по форуму, и колонны разбились, и раскатились на белые колобашки, ан ничуть. Вот же плотник Павел, морщинистый, тощий и пропитой, в лиловой майке и жутких трениках, водрузившись на козлы, весь разрумянился и врет про то, как его любила генеральша, пока генерал брецал мечом и сиял шлемом на учениях. Проходу не давала, висла на шее «люби меня», и как к его приходу она непременно напускала в ванну пузырей с помощью средства бадузан, то есть вновь и вновь рождалась из пены, как при начале мира. Помню хриплый крик Галины Константиновны. Она там самая была оторва. «Лермонтов сказал, снимаемся и на другой объект!» Так они исчезали на 3 дня, только пыль оседала на развороченный пол, а потом возвращались, как ни в чем не бывало, и вновь имитировали строительную деятельность, возюкая шваброй по полу или наклеивая обои кверх ногами. А Лермонтов приходил один раз. У него было кожаное пальто, очень хорошие блестящие ботинки, красивые кавказские глаза и немножко золота во рту. Он спросил меня, интимно понизив голос: «А у вас нет возможности французские духи доставать? Очень нужно». Год-то был тощий, 87.